Глава восьмая. Опер дождался, пока она скрылась в подъезде дома, и потом нажал на газ. Машина понесла его из поселка в город, по пути он снова и снова возвращался к своим размышлениям, пока вдруг не вывернул руль в сторону, когда уже ехал по окраине города. Перед глазами стояла одна маленькая деталь. Он обратил на нее внимание, но не счел в тот момент важной. Лев остановил авто на пару минут у края дороги и вытащил телефон. На его звонок ответил сонный голос Наташи Кричко. «Лев, что случилось? Что-то с Марией?» «Нет, нет», — Гуров успокоил жену напарника. «Ничего страшного не произошло. Но мне необходимо срочно переговорить с Верой Терехиной». «Ты уверен? Сейчас час ночи». Наташа, конечно, привыкла за время семейной жизни с оперуполномоченным Кричко, что эта работа не знает выходных и праздников, но сейчас все равно была ошарашена неожиданной просьбой. Вдалеке раздался сонный голос Стаса Кричко. «Наташ, если надо, значит, это надо. Опера просто так по ночам по больницам не катаются. Значит, важное? Давай, звони врачу своему». Наталья вздохнула. «Ладно, сейчас». И повесила трубку. А Гуров уже и без согласия врача направил машину в район, где располагалась клиническая психиатрическая больница. Ночной его звонок был сделан не зря. Когда он нажал на кнопку звонка под ярким светом фонаря, дверь открыл заспанный охранник. «Заходите». Не пришлось демонстрировать служебные корочки и настаивать на том, что посещение важно именно сейчас. Хмурая врачиха провела льва по мрачным коридорам с решетками на окнах и в коридорах. Открыла ключом палату. «Сколько вам надо времени? Я закрою дверь на ключ. У нас правило. Хоть и платная пациентка, но все равно с этим строго». Он попросил: «Давайте полчаса». Врач кивнула, дверь в палату открылась, а потом снова закрылась за спиной опера. В небольшой комнате оказалось светло от яркой лампы. Вера Терехина сидела на краю кровати, тоненькая, затянутая в красивый домашний костюм, волосы гладко уложены, мягкий макияж подчеркивал хрупкую красоту осунувшегося лица. При виде Гурова она вспыхнула от радости. «Наконец-то, Лев! Как хорошо, что ты приехал! Ты отвезешь меня в коттедж? Скоро уже вечеринка, а еще столько подготовки! Не понимаю, почему я здесь, ведь мне надо еще подумать над меню, заказать украшения». Гуров мысленно застонал. Вера была спокойной, собранной, но по-прежнему еще витала в другой реальности. Он осторожно сел рядом, протянул ей листок, который отдал ему Арман. «Вера, посмотри, пожалуйста, что это?» Женщина с радостным удивлением разгладила изящными пальцами листок. «Лев, ну что же ты так с ним неаккуратно? Мне он еще нужен, это ведь план вечеринки. Смотри, я все продумала. Кто с кем будет сидеть, что будут подавать. Ты тоже хочешь прийти?» Вера просияла. «Это будет чудесно. Машеньке понравится. Только прошу тебя соблюдать дресс-код. Нужны маски. Понимаешь, это такая милая задумка. Конечно, я приготовила запасные для тех, у кого не будет с собой. Хотя, думаю, у Машеньки с этим не будет проблем. В театре она возьмет просто шикарные маски». Гуров мягко направил мысли Веры обратно к листку. «У тебя здесь список гостей из 31 человека, но я видел другой. Там гостей 30. Почему они отличаются?» «Конечно, конечно». Вера закивала, пробежалась по черным строчкам глазами. «Этот я написала же давно, еще 3 месяца назад. Всегда приходится что-то менять. Креветки убрали, решили сделать меню с американским уклоном. Ростбиф, крылышки». И Егор Качалов сказал, что он не сможет прийти, у него какая-то выставка, кажется. Вместо него Валечка со своим женихом. «У меня есть второй экземпляр, уже исправленный. Дополнительно вписаны барсуковы». Женщина вдруг грустно улыбнулась. «Валечка такая очаровательная, свежая, юная, еще живот, беременность ее украшает». Лицо у Веры стало совсем тонким, горькие складки вокруг рта расправились. «Материнство — это невероятно красиво, настоящее чудо. Эти первые шевеления малыша в животе похожи на касание крыльев бабочки. Невероятное ощущение. А когда берешь своего ребенка на руки, как он пахнет? Счастьем. Она вдруг сложила руки так, словно укачивала ребенка, и тихо запела колыбельную. Когда лев попытался у нее что-то спросить, Вера покачала головой и одними губами прошептала: «Тише, ты его разбудишь». Гуров беспомощно замер рядом. Он снова чувствовал то же самое, как в тот момент, когда Вера раскладывала старые фотографии на полу. Что он будто тайно пробрался в прошлое. Он здесь незваный гость, который лишь может испортить такую тонкую и хрупкую реальность. Список гостей вылетел из пальцев женщины и спланировал на пол. Лев подобрал его, потянулся было показать Вере, но остановился. Та сидела с закрытыми глазами, качалась тихонько из стороны в сторону, укачивая невидимого младенца в руках. Он прислушался к ее шепоту. «Мой малыш, как я счастлива, что ты у меня есть. Ты мой подарок, моя жизнь. Никогда никому тебя больше не отдам, ни на секунду. Всегда буду с тобой, мой сыночек». С тихим лязгом повернулся ключ в скважине, врач кинула хмурый взгляд на пациентку. «Опять качает?» Так и думала. «Полнолуние же». Она профессионально задрала Вере рукав, игла блеснула на пару секунд под светом лампы. Несчастная пациентка почти сразу затихла. Ее движения замедлились. Врач уложила женщину на кровать, накрыла одеялом, а потом развела руками. «Ну все, посещение окончено. Пускай спит до утра. Так всегда у нас, как луна полная. У них обострение у многих. Не спят, бредят. Начинаются концерты». Гуров послушно вышел за врачом из палаты, но когда щелкнул замок, словно очнулся от какого-то морока. «А вы сказали опять. Что это значит? Она часто так делает?» Женщина кивнула. «Частенько. Она укачивает младенца и поет ему колыбельные». «Но у Веры нет детей», — возразил сыщик. Врач вздохнула и, словно неразумному ребенку, назидательно указала: «Мы в клинической психиатрической больнице». Словно в подтверждении ее слов, кто-то тоскливо не то заплакал, не то завыл за крепкими дверями палат. «Да, но...» Поппер никак не мог ухватить какую-то мысль. «Это странно». Он вдруг вспомнил о том, что рассказала ему Наталья Кричко. «А Вера не была раньше вашей пациенткой? Она сама считает, что уже здесь лечилась когда-то». Дежурный врач пожала плечами. «В базе данных нет таких сведений. Если и лечилась, то больше 20 лет назад, когда еще не было компьютеров». «Как мне узнать точно?» Лев не отставал от собеседницы, сам не понимая, почему ему так важно разобраться в этом вопросе. «Сделать запрос в архив, поднимут истории болезни за...» «Так, ей 48. Ну, значит, лет за 20. Проверят, и если что-то найдется, то дадут вам информацию». «Сейчас я могу попасть в архив? Мне нужно узнать наверняка». Врач застонала и закатила глаза. «Нет, ну точно полнолуние». Оперативник достал корочки, но женщина даже смотреть не стала. Она поджала губы и все же сдалась. «Если бы мне не позвонил Олег Александрович, то я бы вам даже дверь не разрешила открыть». «Видимо, тот врач, что тогда приехал за Верой, Наташин знакомый», — сообразил Лев. А дежурная уже шла по коридору, потом свернула вправо, спустилась вниз на один пролет и ткнула в ржавую дверь. «Архив. Сидите тут-то, пока я не сменюсь в 7 утра. Выходить нельзя, бардак разводить, менять местами что-то нельзя, курить нельзя, принимать пищу нельзя». Она уже звенела ключами и перед тем, как захлопнуть дверь, еще раз сурово предупредила: «Трогать можно все, только очень аккуратно, а потом вернуть на место. И не беспокойте меня до 7. Я и так пошла вам навстречу только потому, что вижу, вы не успокоитесь, пока не получите свое». «Спаси», — начал говорить опер, но уже с грохотом закрылась дверь, и он остался в темном подвальном помещении. Мужчина нащупал выключатель на стене, Лампы загудели, вспыхнули и залили большое пространство синим казенным светом. Оперативник огляделся. Весь подвал был заставлен стеллажами, на которых теснились папки. Серые, картонные, с белыми тесемками-завязками. Черт, и зачем он напросился сюда? Он прошелся вдоль стеллажей, вытащил одну кипу, вторую и полистал. Потом с облегчением понял, что все разложено в хронологическом порядке. Ему всего лишь необходимо проверить каждый год, нет ли в архиве истории болезни пациентки Веры Терехиной. Опер успел проверить почти 5 лет, как вдруг чертыхнулся от собственной несообразительности. Ведь Вера не всегда была женой Василия и не всегда была Терехиной. Ее девичья фамилия — Евсейкина. Вот что значит действовать импульсивно, не обдумав свои планы. Он снова принялся за работу. За оставшиеся 3 часа успел перебрать почти весь объем документов, но нигде так и не нашел фамилию Евсейкина. Когда перед ним лежали последние 5 папок, Опер, раздраженный и задыхающийся от духоты в больничном подвале, вдруг от злости врезал кулаком по металлическому столбу. Опять ошибка. Да что такое? От недосыпа мозг совсем не соображает. Он же своими глазами видел ее фотографии в фате и белом платье. И на тех снимках она была совсем юная, почти школьница. Значит, Вера была замужем не только за Терехиным. Она могла быть какой угодно. Надо было обращать внимание на имя. Оно не такое уж частое. От усталости Лев опустился на пол и почти без всякой надежды принялся проглядывать последние стопки записей. 30 лет назад, когда не было компьютеров, для каждого пациента заводили тоненькую склейку из листов. Кто-то из докторов печатал свои диагнозы и назначения на машинке, а кто-то писал от руки. Лев и сам помнил времена, когда протоколы он печатал 2 пальцами на единственной в кабинете 3 оперов печатной машинке, которую, кстати, притащил Вась Терехин из дома. Его дед, тоже Василий Петрович, купил себе новехонькую, почти бесшумную новинку из Германии, а старую развалюху, у которой западала уже почти половина клавиш, отдала на растерзание внуку. Между затвердевших картонных пластин он вдруг поймал среди черных строчек на желтой бумаге знакомое имя Вера, а рядом фамилию Качалова. Он несколько секунд сидел оторопело над раскрытой папкой, а мысли растекались в стороны и никак не хотели собраться. Качалова. А что, если это она? Какая знакомая фамилия? Я же видел ее совсем недавно, буквально вот где-то здесь, почти только что. Опер сунул руку в карман и вытянул лист со списками приглашенных гостей. Егор Качалов. Это тот самый гость, единственный из списка, который отказался от участия в вечеринке. За дверью раздались шаги, показалась сонная дежурантка. Ну что, нашли, что искали? Кажется, да. Он протянул желтые листы врачу. «А вы можете объяснить вкратце, что написано? Много терминов, назначения. Почему эта пациентка оказалась у вас и отчего ее лечили?» Он и сам мог бы разобраться в написанном, но чувствовал себя совершенно разбитым, неспособным осмыслить даже малое количество информации. Женщина нехотя взяла историю болезни, пробежалась глазами по листочкам. «Так». Что тут непонятного? Лечили молодую женщину, почти девчонку, 18 лет, диагноз – острый психоз с элементами бреда. Вполне себе типичная реакция случилась на фоне депрессии после потери ребенка. Младенец умер, молодая мать отказывалась в это верить. Качала ребенка, укладывала спать, утверждала, что ее сын жив. Нормальная реакция психики, отказывается принимать травмирующее событие. Вылечили и выпустили. Это могла быть Вера Терехина, ваша пациентка? Дежурантка ни секунды не сомневалась. Вполне, имя и возраст схожи, а психотравма могла снова дать о себе знать на фоне нового эмоционального потрясения. Снова ситуация потери, и включилась защита, психика вернулась в ту реальность, где у нее все хорошо, все живы. Женщина вдруг хрипло рассмеялась. «А вы молодец! Интересные раскопали. Я, конечно, без документов о смене фамилии официального подтверждения не дам, но так от себя все-таки скажу, что уверена, это она, Вера Терехина. Психические заболевания, они же протекают у всех по-разному. У каждого пациента свой мир, своя вселенная. Как отпечатки пальцев у вас. Бред индивидуальный, идеи у каждого свои. А те, у кого вот такая хрупкая психика, как у Терехиной, наши постоянные пациенты, редко бывает, что обходится единственным знакомством. Это как хроническая болячка. Немного стресса или возраст подошел, и начинается обострение». Лев торопливо принялся шарить по карманам. Достал телефон и сделал снимки старой больничной истории. Потом собрал все документы назад и поставил на полку. Врач нетерпеливо уже ждала у двери. «Идемте, я вас провожу». «А с Верой я могу поговорить?» Врач кинула взгляд на наручные часы. «В обед, не раньше, когда закончится действие лекарства». Опер кивнул, понял, и пошел к выходу под сопровождением врача. От бессонной ночи кружилась голова, реальность вокруг казалась какой-то картонной, выцветшей, словно папки в больничном подвале. Лев решил, что ему нужно поспать хоть немного, прежде чем продолжать свое расследование. Но его организм оказался настолько измучен, что Лев проспал почти до вечера. Очнулся от настойчивого звонка телефона и с удивлением вдруг увидел больше 30 пропущенных звонков на экране. Первым делом Гуров набрал номер Валерии, она вывалила на него ворох новостей. Эксперт уверен, что все убийства совершены одним и тем же человеком. Он возьмется это доказать, если у него будет орудие убийств. Валентин Барсуков вышел из кризисного состояния. Его перевели из реанимации в общую палату. И он просил... Она замялась. Вернее, он не просил, но я ездила к нему и разговаривала по поводу смерти дочери. Он спрашивал про вас. И мне кажется, что он хотел бы, чтобы вы занимались поиском убийцы Вали. Скорее всего, отдадут 3 дела мне, когда получится доказать, что убийство совершил один и тот же человек. Терехина, Барсукову и Григоряна будем объединять в общее расследование. Лера снова замялась. «А вы нашли что-то новое?» Гуров вспомнил о том, что обнаружил в психиатрической больнице. Пока непонятно, имеет ли это отношение к расследованию. Он решил, чем может помочь молодой следовательнице. «Пока занимаюсь новой версией. Сегодня поеду в коттедж и осмотрю все еще раз». Лев уклонился от ответа, новой версии у него не было. «Знаешь, как мы сделаем? Утром я приеду к тебе в отдел, сдам все улики, чтобы их отправить на экспертизу. Ты запишешь мои показания официально. Про Армана и Катю Калинкину мой рассказ подтвердят свидетели. Занимайся пока сбором доказательств. А против кого их использовать, найдем чуть позже». Девушка обрадовалась. «Хорошо». Потом вдруг призналась. «А я весь день вам звоню, вы трубку не берете. Я уже испугалась, думала, что-то случилось. Вы ведь совсем рядом с убийцей все время, получается. С Валей общались и с Арманом перед их смертью. Думала, вдруг мы что-то упустили, и вы, может быть, просто пока не поняли, что знаете, где искать преступника». «Не переживай, у Льва Ивановича потеплело в груди от ее заботы. Пока нового подозреваемого у меня так и не появилось. Так что убивать меня не за что. Ничего не знаю». Они распрощались, и Лев Гуров снова отправился в поселок Тихий. Правда, на трассе он свернул не на отрезок к коттеджному поселку, а снова повернул к этажной застройке. Он хотел поговорить с тем, кто знал Верину жизнь до замужества за Василием. История с ее прошлым мучила его, как заноза, и ее следовало выдернуть, чтобы двигаться дальше. И помочь ему в этом мог водитель автобуса дядя Коля, который столько лет участвовал в жизни поселка и знал о каждом жителе немало. Хотя застать старого водителя в гараже опер не успел. Он двинулся по темным улочкам в надежде понять, где остальные остановки и ходит ли еще старенький пазик по маршруту в такое время. Дорога вывела его на узкое шоссе, которое, видимо, соединяло все окрестные населенные пункты. Лев уже собирался повернуть назад, как вдруг заметил в темноте на соседнем холме черный силуэт автобуса. Он застыл неподвижной коробкой под светом луны прямо на изгибе шоссейной ленты. Рядом мелькнул луч фонаря. Опер выжал газ на полную и через 10 минут тоже выехал на этот участок. У автобуса была распахнута планка капота, а над внутренностями автобуса застыл дядя Коля с фонарем в руках. Он прикрыл глаза от света фары иномарки и радостно воскликнул, когда узнал водителя. «Городской! Из полиции!» «Ну, как вовремя! Наш бог шоферской сюда тебя привел!» «Есть водичка?» «Радиатор закипел, и встала моя таратайка!» «Конечно!» Лев вытащил из багажника припасенную пятилитровку и помог пожилому мужчине наполнить радиатор. Тот залез в кабину, и автобус бодро застучал двигателем. Дядя Коля свесился из окна. «Благодарствую, от всей души спасибочки, а то прямо не знал, куда бежать. Думал, придется напрямки по полям до Тихого в гараж рвануть. С моими ногами к утру бы обернулся. А тут вы». «Бывает». Лев подошел поближе. «Да я, собственно, вас и искал. Хотел кое-что еще расспросить про Тихий и его жителей». Дядя Коля махнул ему рукой из окошка. «Айда тогда до гаража. А там уже потолкуем. Вставай в хвост, я короткой дорогой возвращаюсь всегда». Старенький пазик проехал по шоссе, свернул в закоулки и, наконец, вынырнул к боксу. Там шофер загнал автобус в глубину и принялся колдовать над маленьким чайником. «Чайку хлебнем с дороги, Лев Иванович? Ты уж прости, что держу тебя. С обеда мотаюсь туда-сюда, брюхо аж поджимает». Опер охотно присел на колченогий табурет. «Запомнили, как меня зовут? Память у вас просто отличная». Он не торопил старика. Ему нравилось наблюдать за его проворными, но не суетливыми движениями, вдыхать запах масла и бензина. Он охотно принял из больших рук старика кружку с горячим, наикрепчайшим чаем. «Трудная у вас работа. Не отлучиться, не расслабиться на трассе». Его собеседник закивал седой головой. «Это да. Так-то я к 10 уже дома. Прибытие в 21:35, а до дому мне тут 5 минут пешком. А сегодня последнего пассажира высадил еще на Березинском. Решил заехать до кладбища. Вот и воду-то всю израсходовал. Поливал на могилках цветочки. Хоть сам же знаю, но всегда бутылка с водой должна быть. Вот и застрял, человека обеспокоил. Ну, рассказывай, зачем меня искал, чем смогу, помогу». Лев не стал рассказывать все подробности, просто спросил. «А вы знаете, за кем была Вера Евсейкина замужем до того, как стала женой Василия Терехина?» Дядя Коля улыбнулся тепло. «Так тоже разве какой секрет? За Егоркой Качаловым, поселковым нашим парнишкой. Они вместе росли, троица хулиганская. Из-за Веры тогда и подрались мальчишки, когда я Ваську-то на дороге встретил. Тот раз вода-то у меня была. Все вокруг нее велись вьюнами, дружили и промеж себя соревновались. Правда, как подросли, экзамены всякие в школе начались. Вась в поселке почти не появлялся. Родители у него погибли, Василий Петрович рассказывал. Так что оставили его в городе, чтобы отвлекся, за ум взялся, за учебу. Конечно, Егор с Верой тоже хорошисты. 10-летку вместе окончили, но учудили после выпускного. Поженились, но молодые еще горячие, поторопились с любовью своей. Да и забеременела девчонка у Евсейкиных. Да ничего, Егорка молодец, парень оказался. Не сбежал, женился на Вере, они жить стали у него в доме, рядом с дачами, от бабки остался. Ну а потом... голос у рассказчика наполнился печалью. Горе в семье у них случилось. Мальчик-младенчик помер. Вера как-то сникла сразу, заговариваться стала. Возили ее родители на лечение, из Егорова дома к себе в квартиру перевезли. А все равно она как и не в себе была. То с коляской гулять пойдет по улицам, то младенчика ходит, качает. Старик помолчал несколько секунд. Помыкались, а потом подошел ко мне ее отец и попросил: «Так, мол, так, дядь Коль, помоги дочку до города отвезти в больничку, а то смотреть сердце кровью обливается». Вот пока ехали, он мне все как есть рассказал, что Егор ушел от них, бросил девчонку одну в беде, в город уехал. Жена тоже от переживаний сердцем ослабела. Врачи велели не волноваться. А как тут не волноваться, когда дочка не в себе? Дядя Коля вдруг сутулился совсем. Брови у него сошлись горькой полосой от воспоминаний. Ехали до города, в психушку, значит, прямиком Веру и отвезли. 18 ей тогда было. Красавица, всю дорогу сидела она, качала пеленку пустую, да песенку пела. Я тогда сам чуть умом не тронулся. Так что и Егора не осуждаю. Ему 18 только исполнилось, как и Вере. Не каждый взрослый такой выдержит, а тут... Глаза у собеседника затуманились, будто их продернуло влагой. Он несколько секунд сидел молча. И Лев не нарушал этой тишины. Он так же, как и старик, видел сейчас перед собой Веру, которой было уже не 18, а 48. А она до сих пор качала свое мертвое дитя. Дядя Коля откашлялся. Беда одна не приходит. Так и не оправилась жена у Евсейкина. Тот год я всю семью на кладбище свез. Детский гробик сначала, потом мать. Когда Веру с больницы выписали, отец тоже сдал. И зимой умер. Она на глазах и стаяла, ходила как тень несколько лет. Вроде и есть, а вроде и нет ее. Садилась в автобус, а у меня сразу сердце не на месте, потому что одна у нее дорога была. На кладбище она ездила почти каждый день. Игрушки возила, летом букетики. Снова протяжный вздох. Как же тяжело ему было вспоминать эту историю. А потом пропала. В город уехала и там... Ничего так, отошла, оттаяла. К нам часто заезжала раз в месяц, как штык. Зарплату получит и на могилке. Так и дальше. Игрушки возила, летом букетики. Потом Василий в тихий нагрянул дед хранить. Вот они и повстречались, спелись, сговорились, нашли свое счастье. Конечно, приезжала Вера, но уже и не к нам, а в коттедж. На кладбище перестала ходить так часто, правда, за могилками смотрит. Я, когда приезжаю к жене, мимо прохожу. Всегда у Евсейкиных чист, покрашено. Только Верочка-то наша теперь не поселковая, а городская. Коттеджи, конечно, на нашей земле стоят. Но ведь там такие люди живут, ух! Нам до них не дотянуться, начальство сплошное. А Егор Качалов, он остался в городе? Не знаете, Вера с ним общается? Опер с интересом слушал старого водителя. Дядя Коля кивнул охотно. Вернулся. Все в городе наживутся по молодости и потом назад в родной край. Так уж, наверное, заведено. Сам не видел его в своем автобусе, а бабки наши говорят, что поселился он в бабкином доме недавно. Заматерел, возмужал, бизнесом каким-то занимается. Егора я лично и не видел ни разу с той поры. Наверное, сейчас и не признаю. Пожилой шофер тихо рассмеялся. 30 лет прошло. Он уж давно не мальчишка, а я-то вообще старая развальна. Давно на кладбище должен быть, а все мотаюсь, катаюсь на таком же вот старье, как сам. Лев поднялся на ноги. Да вы что, дядь Коль, живите еще 100 лет. Для всех же радость только. Спасибо вам, что поговорили со мной. Давайте я вас подкину до дому. Старик с охотой откликнулся. В салоне он с удовольствием принялся рассматривать рычажки и кнопки иномарки, восторгаясь и охая, словно ребенок. Перед тем, как распрощаться, он объяснил, где находится старый дом Качалова. «Рядом с коттеджами, за лесочком. Там старые дачи, вот с самого краю его дом. Раньше примечали его по крыше голубой, а сейчас не знаю. Может, новый хозяин перекроил все на свой лад?»